Глава 10. Всем сестрам по серьгам. «Ну, как работа, Елизар Гордеевич?» Довольно взирая на дело рук своих, спросил Карпов-младший у капитана парохода. «Трудиться пришлось весь остаток ночи и еще пару часов после восхода солнца, но вроде бы все получилось как надо. Задумка Карпова-старшего была воплощена в рекордные сроки. Конечно, без необходимых испытаний, опытов и тщательных расчетов нельзя сказать, что все будет работать должным образом, но для путешествия до озера хватить должно, а там можно будет перецепить баржу традиционным способом». Дивизия снималась с места и выдвигалась по Нарвской дороге навстречу армии генерала Левенхаупта. Колонна получилась изрядной. На каждую роту приходилось минимум по две большие армейские повозки Замятлинского каретного завода. В них хранилось имущество роты и продовольствие на 7 дней. Еще на 3 дня несли в своих вещмешках солдаты. Добавить в колонну еще немалое количество раненых, и это серьезно обременило бы дивизию, существенно повлияв на ее маневренность. Поэтому было принято решение отправить раненых в Псковский госпиталь. Да и Кузьму необходимо срочно переправить в Псков, дабы пресечь действия боярина Борятского. Через стерегущие реку галеры без пушек не прорваться, а использовать их с пароходика никак не получится. Поэтому планировалось задействовать баржу, что разом снимало все проблемы. Правда, лишь на первый взгляд. Тащанник можно было буксировать. Ладно, если удастся прихватить галеры на стоянке и расстрелять их, выведя пушки на позицию. Но ведь они могли столкнуться с противником и во время движения, а тогда пароход перекроет сектор обстрела. И тогда задумали использовать опыт 3-летней давности, когда пароход толкал баржу перед собой. Правда, та была значительно меньше нынешней. С этой конструкция получится весьма неповоротливой, но и выбора особого нет. Вот и принялись за дело. «Пробовать нужно, Дмитрий Архипович», — глядя с прищуром на сцепку баржи с пароходом, произнес капитан Окуня. «Ну так давай пробовать. Времени уже прилично, а у нас еще и конь не валялся». Дивизия уже завершила переброску на левый берег Эмбаха, полки готовились выдвигаться дальше, шведское командование, выбравшись на восточный бастион, наблюдало за манипуляциями русских. Карпов не обращал на это внимания, потому как действовал именно так, как и предполагал один из планов короля Карла. Саперы спешно разбирали мост, укладывая материалы на баржи. Их командам предстояло сплавить сюда вниз по течению и приткнуть на каком-нибудь глухом участке берега. Мало ли, как оно все обернется. Суденышки, хоть и дешевые плоскодонки, прозываемые дощанниками, но на их постройку нужны и время, и затраты. А к чему лишние хлопоты? Можно и здесь оставить, но мало ли как поступят шведы, а ну как спалят. Раненых уже сосредоточили на берегу в готовности к погрузке. Вот только грузить пока некуда. Поэтому долго рассусоливать не стали. Окунь подал короткий гудок, и плицы ударили по воде, отводя сцепку от берега. Пробежались на полверсты вниз по течению. Потом возвратились задним ходом. О том, чтобы развернуться, не могло быть и речи. Уж больно неповоротливая конструкция. Но держать курс при движении все же получалось достаточно уверенно. Пока проводили ходовые испытания, раздалось несколько орудийных выстрелов и отдаленных разрывов. Дмитрий предложил решить проблему высокой пробивной способности снарядов их пушек, попросту уменьшив навеску пороха. Правда, такой подход требовал новой пристрелки орудий, чем сейчас и занимались артиллеристы. Они появились, когда погрузка раненых была практически завершена, и Дмитрий поспешил к командиру взвода из его артполка. Ну а кому еще он мог доверить это задание, как не лучшему своему офицеру, поручику Найденову? «Ну что там, Василий Иванович?» «Все хорошо, господин майор», — с явным удовлетворением ответил парень лет 22 с погонами поручика на плечах. «Конечно, стрельба так себе, и снаряд далеко не бросишь, и точность немного упала. Но если не далее полуверсты, то вполне приемлемо». «Не близко ли? А ну как опять станет прошивать оба борта?» «Не знаю. Судно нужно, чтобы испытать, а тут одни лодки да баркасы». «Но я так полагаю, что снаряды теперь все же будут рваться внутри. Жаль, зажигательных нет. Ну да и так управимся». «Это точно. Зажигательные снаряды в боекомплект артиллерии в этот раз не входили. Карпов собирался захватить город, а не выжигать или рушить. Во время бомбардировки обстреливать старались лишь военные объекты. В жилые кварталы разве что какой шальной снаряд прилетал, поэтому в целом город оставался невредимым». «Ты шрапнельные снаряды-то прихватил?» – спросил Дмитрий. «Нет, господин майор, да и незачем. В дивизии каждый снаряд на счету. Эй, вон какое войско на подходе. Да и за спиной сила серьезная. А нам только и того, чтобы прорваться. Сотни снарядов для галер более чем достаточно. Глядишь, еще и на обстрел берега останется. А когда будем проходить мимо, 4 картечницы добавят. Хватит», — убежденно закончил Найденов. «Да. Ну, возможно, ты и прав. С Богом, Василий Иванович. Не поминай лихом, Дмитрий Архипович». Первое орудие уже вкатили на баржу, и поручик поспешил на борт, чтобы проконтролировать его установку. Всякое может случиться. А ну как придется палить с палубы. Лучше все же лично проконтролировать, чтобы потом не искать виноватых. Дмитрий же поспешил заняться проблемами полка. В связи с поднявшейся кутерьмой что-то упустить было проще простого, и без того прорву времени убил на переоборудование баржи. «Здравия желаю, господин поручик». «Здравствуй, Елизар Гордеевич. Ты уж извини, хозяйничаю я тут у тебя», — разводя руками, слегка повинился Найденов. «То ты не у меня хозяйничаешь», — возразил капитан и кивнул в сторону здорового бородача. «Вон, у него. Он на этой барже за главное начальство». «Ничего, Елизар Гордеевич, нехай хозяйничать, лишь бы прок от того был. Эван, Дмитрий Архипович похозяйничал малость. И как ладно вышло соединить дощаник и пароход?» — добродушно отмахнулся бородач. «Ох, и добрый же ты сегодня!» «А чего мне не быть добрым? Чай особо-то не спросит. Опять же через шведы идти, а значит и оборону крепить надо», — хитро подмигнул мужик и вернулся к своим обязанностям. «Я что хотел спросить-то, Василий Иванович? Тебе как лучше бить, прямо с палубы или с берега?» «С берега оно предпочтительней. Тогда я поручусь, что с расстояния в полверсты вобью в цель каждый снаряд». «Ага, хорошо. Тогда высадим тебя так, чтобы все как надо было». «А как ты узнаешь, где нужно саживать-то?» «Подскажет». «И кто?» «Нечто ты думал, что мы как слепые котята пойдем. Еще с рассветом вниз по реке ушел десяток лешаков, так что и встретят, и обскажут, и место для схода на сушу укажут. Просто я подумал, как если нет надобности в том сходе, так и не заморачиваться, чтобы время не терять». «Елизар Гордеевич, я что еще уточнить-то хотел? Поможете пушки спустить? А то мало ли какой берег случится». «Ты на этот счет не беспокойся. Народу из экипажей барж душ 30 наберется. Да все сплошь крепкие мужики. Надо будет, они не то что скатят твои пушки, а на руках снесут». Опять. Господи, сколько же здесь рек, речек и ручьев. Причем порой и не отличишь одно от другого. Ну, разве что речка по протяженности куда больше, а так. Вот кто знает, речка это или ручей. Но перебраться на другой берег, не замочив ног, не получится. Шагов 6 в ширину, пойди перепрыгни, коли на тебе навьючено бог весь сколько разного оружия и припасов. И ладно бы в русле были какие валуны. Ничего. «Что, десятник, раздеваемся?» — обратился к Редькину Елизар. «Нет, елки, в одежде полезем», — огрызнулся Александр. «Давай, ты на тот берег, мы отсюда тебя страхуем. Там обойдешь окрестности и прикроешь нас. Словом, все как всегда». «Понял», — только и ответил лешак. «А что тут непонятного? Сбросил с плеч вещмешок и начал раздеваться. У них не горит, чтобы в одежде в воду бросаться. Ну и купаться уже надоело. За последние 3 часа это уже 4-я переправа вплавь. И все вот такое, не особо-то серьезное, ну и сухим не перебраться. Интересно, правобережной группе повезло больше? Впрочем, сомнительно. Вот уж кому точно куда проще, так это тройки, движущиеся на каное по реке. Только и того, что держись поближе к берегу, особо не отсвечивай и не вырывайся вперед. Дослушай перекличку на птичий манер, не забывая отвечать. Идущие берегом, страхуясь, выходят к воде, чтобы глянуть, все ли ладно и где лодка. Она-то, по сути, и регулирует скорость продвижения групп по берегам. Через ручей перебрались без проблем, если не считать таковой холодную воду. Ну да кто обращает внимание на эти мелочи? Тем более, что обстановка в любой момент может взорваться в буквальном смысле этого слова. От ощущения близкой опасности кровь быстрее струится по жилам, а потому и холод сразу отступает. Александр, двигавшийся в центре, остановился и вскинул вверх кулак. Товарищи, находящиеся в пределах видимости, замерли. Десятник коснулся уха и вытянул руку вперед, указывая направление. Елизар согласно кивнул, мол, понял, впереди подозрительные звуки. Киря же, помимо кивка, еще и коснулся пальцем носа. Редькин потянул воздух. Ага, точно. Едва уловимо на грани слышится запах табачного дыма. Условный сигнал всем остальным. А потом по знаку десятника трое сошлись вместе, чтобы сбросить с себя вещмешки. Сейчас они, конечно, драться не будут. Втроем бросаться на наблюдательный пост, где минимум десяток солдат, глупо. Взяв на изготовку оружие, вновь разошлись веером. Но на этот раз слишком отдаляться друг от друга не стали. Мало ли, как оно все обернется. Вовремя сунутый товарищем в бок противника нож может спасти жизнь, причем всем троим. Ага, именно нож. Стандартное вооружение десятка лешаков состоит из трех духовушек, трех снайперских и четырех стандартных карабинов. У каждого по одному кремневому револьверу и двухствольной карповке. Ну и, разумеется, гранаты, клинки. Дополнительное снаряжение в зависимости от поставленных задач. Благодаря лохматкам и наработанным навыкам удалось приблизиться вплотную. Итак, имеется пикет из пары десятков человек с двумя лошадьми, расположившийся на поляне почти правильной круглой формы в поперечнике шагов 40 на вершине излученной реки. Со стороны берега есть местечко, где плотно растут несколько сосен без подлеска. Сквозь просветы между их голыми стволами хорошо просматривается участок протяженностью примерно в версту. А вон и лодка с тройкой Харитона, замаскированная под корягу, приткнулась к левому берегу, словно ее прибило течением. Это они проделали после сигнала тревоги от Александра. Хорошо, хоть к правильному берегу пристали. Не составит труда выйти на сушу. А вот Добрыне с его парнями придется вернуться за следующую излучину и переправляться через Эмбах вплавь. Иначе никак. Каноэ-коряга просто не сможет вернуться назад, не вызвав у шведов подозрений. Лошади для связи имеются. А где же галеры? Ниже по течению ожидают известия от посыльного? Возможно. Хм, или есть еще и наблюдательная вышка на высокой сосне? Да нет, ерунда это. Для наблюдения за рекой в ней нет никакой необходимости. И так все как на ладони. Взгорок тут совсем небольшой, и вокруг высокие деревья. Наверняка со стороны галер ничего не рассмотреть. Остается курьер. И выдвинется он, скорее всего, вон под той стежке, что успели набить солдатики. Учитывая видимый участок реки, скорость судна, возможность быстрой доставки сведений, дабы суда успели изготовиться к бою, можно предположить, что до лагеря примерно полверсты. Или же сигнал должны подать, выйдя к берегу с другого склона излучины. Это куда быстрее, и противник ничего не рассмотрит. Разумеется, если русло реки не извивается, ограничивая видимость. Значит так, парни, там два десятка. Действовать нужно быстро и тихо. Когда через час лешаки наконец смогли собраться все вместе, поставил задачу Александр. Добрыня, ты перекроешь тропу, по которой они выходят на поляну. Случись, по ней же и удирать станут. Харитон, обойдешь по дуге и выйдешь на берег с противоположной стороны. Вот чует мое сердце, что знак можно поддать и оттуда. Если есть наблюдатель, позаботься о нем, да так, чтобы никого не всполошить. Ну и прибери всякого, кто сунется туда, чтобы поднять тревогу. Мы всемером наваливаемся на пикет. Их там два десятка, но используют только духовушки и ножи. Шумнем, и придется со шведом драться. А нам бы желательно накрыть их тепленькими, чтобы ах сказать не успели. Бойцы переглянулись и согласно кивнули, мол, понимаем, что к чему. Ясно и отчего Александр отправил в одиночку Добрыню и Харитона. Каждый лешак носил в петлях по 4 метательных ножа, и эти двое владели ими на загляденье. Дальше так. Выходим на рубеж атаки, и с первым выстрелом вы вчетвером бросаетесь в рукопашную. Действуйте по способности и умениям. Духовушками поддерживаем парней, но все время вертим башкой, отслеживая обстановку. Если выбор стоит между тем, кто готов вогнать сталь в товарища, и тем, кто собирается выстрелить в воздух, бить именно в стрелка. Это понятно? Александр обвел всех требовательным взглядом, подмечая тихие вздохи. А кому такое понравится? Соблюдать полную тишину, атакуя превосходящие силы, такая задача сама по себе вяжет по рукам и ногам. А уж когда приоритет не поддержка товарища, то и вовсе становится кисло. Но тут уж ничего не поделаешь. Порядка 1500 солдат при артиллерии и на 3 суднах – это очень серьезно. Прорваться же через них будут чуть больше 300 раненых при 50 бойцов. Так что расчет тут может быть только на внезапность и никак иначе. И этого нужно добиться любой ценой. Однако после взятия Нарвы в дружине Карпова прижилась поговорка. «Надо крови побольше пустить – это к лешим. Надо крови поменьше пролить – позовите леших. Так что умри, а сделай все как надо». Как тот же малец Агап, что и года с ними не прослужил, но ушел так, хлопнув дверью, что любо-дорого. Сборы отняли совсем немного времени. Готовность в любой момент взорваться, выбросив всю накопившуюся в них энергию, лишакам давно привычна. Подобные по плечу далеко не каждому, поэтому и отбор в их ряды особенно строг. Дольше пришлось ждать, пока выйдут на позиции Харитон и Добрыня. Но вскоре пропела знакомым голоском одна птичка, а там и вторая возвестила о себе. К противнику двинулись в абсолютной тишине, словно лесные призраки. Очень, знаете ли, похожи. Лохматые, бесформенные фигуры с перемазанными лицами движутся совершенно бесшумно. Разве что изредка мелькнет укрываемая в космах маскировочного костюма холодная отточенная сталь. Подобравшись к подлеску на краю поляны, замерли. Первый выстрел за десятником, остальным остается только ждать. И этот выстрел обязательно должен быть результативным. Нужно сразу же выводить из строя командиров. Хорошо обстоит в карповской дружине. По погонам сразу видно, кто перед тобой. А вот у шведов, как и в армиях других стран, полный кавардак. Ну вот, видит Александр троих красавцев. Все отличие от прочих лишь в том, что рукояти и темляки шпаг серебряные. Ну и кто из них капрал, а кто сержант? Были бы при них их пики, полупики и алебарды, тогда да, тогда еще разберешь. А эдак иди и ломай голову, когда те стоят в козлах вместе с мушкетами. Ну, вроде бы вот тот будет старшим. Уж больно двое других заглядывают ему в рот. Оно, конечно, может и капрал оказаться той еще проблемой, но исходить следует из того, что никчемные редко поднимаются над солдатской массой. Но какому офицеру нужен тот, кто не сможет нести на себя основной груз руководства ротой? Офицеры вообще предпочитают вступать в командование только после боя, а до того у них и так завод хватает. Хлоп. Расстояние порядка 30 шагов. Промахнуться практически нереально. Вот он и не промазал. Швед вздрогнул, поймав пулю грудью, и, подав плечи вперед, словно поперхнулся, схватился за рану и начал оседать на колени. Еще 2 хлопка и оба караульных, вооруженных мушкетами, повалились в траву. У солдат хватает и пистолей. Кто же откажется иметь дополнительное оружие? Иное дело, что они положены младшим командирам. Остальные вооружаются, исходя из собственных возможностей. В основном за счет трофеев. Есть даже такие, что имеют и по 3 ствола. Тут уж ничего не поделаешь, успевая поворачиваться. Основание левой ладони давит на скользнувший вправо затвор. Пружина подавателя вталкивает в отверстие новую пулю. Одновременно правая взводит курок, возвратная пружина устанавливает затвор в боевое положение. Все, воздушка готова к следующему выстрелу. Прошло не более 2 секунд, а взгляд уже выхватывает угрозу в виде одного из капралов. Тот выкрикивает команду и тянет из-за пояса пистоль. Хлоп! Шведа разворачивает вправо, нога подламывается, и он валится в траву. А меж тем 4 лишаков уже вырвались из кустарника и бегут на врага. Солдаты спешно выхватывают шпаги. Сказалась привычка все и всегда сводить к рукопашной схватке. Еще до сшибки атакующие бросили ножи, двое шведов, пронзенные стальными жалами, начали оседать на траву. Один из солдат все же пытается схватиться за пистоль и тут же получает свинцовый гостинец. А потом противники сошлись в рукопашной. И в первом же натиске сразу четверо шведов выбывают из строя с ранениями различной степени тяжести. Перезаряжаясь на ходу, Александр вышел из кустов, чтобы быть поближе к дерущимся и оказать действенную поддержку товарищам. Хлоп! Расстояние меньше 20 шагов. Бегущий на него капрал уже замахнулся для удара шпагой, но тщетно. От попадания пули он дергается всем телом, выбрасывает вперед ноги, падая на спину, и не меньше сожжений скользит по траве. Едва начавшись, бой тут же закипел, как котел с адским варевом. Командовать сражающимися в данной ситуации попросту бесполезно. Но Александр все же не потерял головы, контролируя схватку и выцеливая наиболее опасных врагов или спеша к нуждающимся в помощи бойцам. Так продолжается, кажется, целую вечность. И вдруг... Все. На ногах больше нет ни одного синего мундира. Убитые, раненые, умирающие. Кровь, смрад, вываливающийся внутренности и привкус меди во рту. Все это характерно для поля боя. Разве что не чувствуется пороховой гари. Вообще. И это особенно приятно. Значит, получилось. Они смогли это сделать. Всемером атаковали 20 и не просто вышли победителями, но еще и умудрились проделать это незаметно для шведского лагеря, где бы он ни находился. Взгляд на своих парней. Порядок, все на ногах. Методично и без каких-либо эмоций производят контроль. Только и успел приказать прибрать парочку для разговора. Не то увлекутся, чеши потом репу. Локоток-то вот он, да не укусишь. Конечно, не обошлось без раны у люшаков, но вроде бы ничего серьезного. По большому счету, даже не потеряны как боевые единицы. Разумеется, если без них никак не обойтись. Да хорошо все, чего уж там. Хотя... Ага, нормально. Вон они, Добрыня с Харитоном. Появились из-за деревьев практически одновременно. И на этих не царапины, что не может не радовать. Оно вообще-то терять своих парней больно. Так было и с Николаем, и с Агапом. Правда, положа руку на сердце, паренька было жаль особо. Все же за родню его уже держал. «Добрыня, как у тебя?» – спросил десятник. «Порядок. Один верхами пытался уйти, но я его приласкал». «У меня никого», – предваряя вопрос начальства, произнес Харитон. «Но ты прав, шведы тут, за излучиной. Всего-то с полверсты». «Я так полагаю, что если вон там», — Лешак указал на место сквозь просвет в соснах, «высадить наши пушки, то можно будет выкатить их вон на тот взгорок. Оттуда уже накрыть и галеры, и лагерь. Кстати, они там редут возвели, так что аккурат сбились в кучку». «Это да. Редуты при имеющейся у псковичей артиллерии превращались в настоящую ловушку. Полк, решивший держать оборону в подобной фортеции, обрекал себя на прямо-таки катастрофические потери. А уж если найдется хотя бы пара минометов, то и вовсе негде укрыться. Впрочем, с помощью той возвышенности, что видна на правом берегу, отсутствие минометов компенсировать вполне возможно. Но при достаточном количестве снарядов. А вот с этим, скорее всего, будет кисло». Дальнейшее изучение редута показало, что шведы не просто возвели земляное укрепление, но еще и усилились артиллерией. На валу со стороны реки выставили 4 18-фунтовые пушки. Эти напрочь перекрывали русло. Промахнуться со 100 шагов попросту нереально, а на таком расстоянии ядро пробьет насквозь даже галеру, не говоря уже о пароходе или барже. Имелась артиллерия и на сухопутном направлении. Но здесь были выставлены фальконеты, пригодные скорее только для картечного боя. Основательно так шведы подошли к обустройству лагеря. Качественно. Уж не собирались ли они тут стоять насмерть? Так ведь смысла никакого. Им главное реку запереть, а на то хватит и галер. Как оказалось, ларчик просто открывался. Разместить на отдых на тесных галерах такое количество народу не представлялось возможным. Поэтому на ночь суда приставали к берегу, и команда располагалась на отдых на берегу. Командир отряда, полковник Линд, много слышал о коварстве псковских лишаков, вот и решил, что лучшей защитой будет правильно обустроенный лагерь. Ну и в случае неожиданной атаки русских можно сдержать первый натиск и организовать отход к галерам. «Эх, был бы у нас греческий огонь, так пустили бы им красного петуха!» — как всегда жизнерадостно высказался Киря. «Ага, пустили бы», — несогласно качая головой, возразил Александр. «Боярин велел, чтобы пароход с Овечкиным на борту был в Пскове самое позднее к сегодняшнему вечеру, так что нет у нас времени на ночные вылазки. Встречаем окуня и прорываемся». Пароход подошел примерно через час. Александр лично сопроводил артиллерийского поручика на предполагаемую позицию для его пушек. И тот выбором остался доволен. Еще и заверил, что обстрел редута с этой возвышенности будет достаточно эффективен. Оставался вопрос с открытой позицией на поросшей травой вершине холма. Но Найденов решил ничего не выдумывать, а просто вывести орудия с противоположного ската, изготовить их и начать обстрел. На все про все у него должно было уйти не больше трети минуты. Сомнительно, чтобы шведы успели предпринять хоть что-то. Пришлось помучиться с выводом орудий на позицию. Дело в том, что их в буквальном смысле этого слова выносили на руках. Уж больно неудобное место для высадки. Да и дальше были вынуждены отказаться от лошадей. Одно радовало. С погрузкой трудностей не будет. Обратный скат холма спускается прямиком к воде, и есть возможность бросить сходни прямо на берег. У этого места только один недостаток. Оно в пределах видимости шведского редута. «Значит так, братцы», — оглядев командиров орудий и наводчиков, начал ставить задачу поручик. «Как только выкатываем орудие, первое тут же начинает палить по пушкам на бруствере. Надо бы их вывести из строя. Второе берет на прицел галеры. Никодим, целься под основание грот-мачты». «Чего?» — не понял парень. «Что такое мачта, знаешь?» «А ну так даже и обиделся наводчик второго орудия». «Под основание той, что вторая от носа. Мне казачки рассказывали, там под палубой находится корабельный пороховой погреб». «Ага, понял. Сделаю, даже не сомневайся, господин поручик». «Я очень на это надеюсь. Потому что чем больше снарядов ты израсходуешь на галеры, тем меньше мы выпустим по редуту. А там народу около 1000. И самое лучшее, что мы можем сделать, пока не проскочим мимо них, это наладить их в бега. А там уж боярин с ними разберется. Ладно о том. Коли ясно, давайте к пушкам. Уж 10, а нам еще к ночи нужно в Псков попасть». Орудия, появившиеся на вершине холма, для шведов, несомненно, оказались полной неожиданностью. А уж какой фурор произвела бомбардировка, так это и вовсе не передать словами. Первыми же несколькими выстрелами удалось сбить одно из орудий на валу и подорвать крыт-камеру галеры. Причем подорвавшееся судно прихватило с собой еще одно. Бог весть, что там было с повреждениями, но галеру опрокинуло на борт так, что вновь в вертикальное положение она так и не вернулась. Вторую галеру также удалось подорвать. На это потребовалось 3 выстрела. Полубатарея расстреляла всю сотню снарядов, нанеся противнику значительные потери. Они, конечно, могли быть и куда больше, если бы шведы не предпочли покинуть редут. Но грех жаловаться. 2 галеры уничтожены, 3-я серьезно повреждена и уж точно не годится даже для артиллерийской стрельбы. Пушки на валу либо разбиты, либо опрокинуты. Гарнизон редут рассеян. Путь по реке свободен, а сверх этого им и не надо. «Саня, ты и своим строго накажи, чтоб не лютовали. Сам под нож ложись, но каждого, слышишь, каждого должно спеленать, да так, чтобы он, паразит такой, и сам себе вреда не причинил. И не забывайте про отвороты рубах и кафтанов. Лучше вообще срывать одежду и оставлять голыми. Чай лето, не помёрзнут». Постукивая по бумаге с начерченным планом усадьбы боярина Борятского, требовательным тоном закончил Кузьма. Ну, вообще-то, план захвата был полностью разработан Федором Збруевым, командовавшим десятком силовиков. Тот присутствовал тут же, не без ухмылки, поглядывая на Редькина, которому предстояло участвовать в несвойственной лишакам операции. И с неподдельной радостью на Кузьму Платоновича, которого искренне почитал и уважал. Признаться, когда увидел его входящим на ночное подворье усадьбы Карпова, даже подумал о нечистой. Ну да, а где же еще располагаться службе безопасности, как не в усадьбе Ивана? Это же не государственная структура, а его личная, пусть и пробавляется в основном интересами псковской земли. Но тут уж ничего не поделаешь, коли боярин себя накрепко связал с Псковом. «Да помню я все, Кузьма Платонович», — заверил Редькин. «Это ты молодец, что помнишь. Да только на этой дороге со своими молодцами умудрился положить обоих лиц начальствующих», — не без язвинки заметил начальник службы безопасности. «Ну так там был бой». «Бойню вы там учинили, а не бой. А здесь мне живые нужны, все до единого, и чтобы без шума». «Да ладно тебе, Кузьма Платонович. А кто брал подворье купца Жилина в Новгороде? Не мы ли?» «Эк, вспомнил! Так из твоего десятка там только ты и был-то. А речь сейчас о твоих леших. Уяснил?» «Уяснил». «Ну, вот иди и втолкуй им это в головы». «Слушаюсь». Овечкин специально настоял на том, чтобы с ним в Псков отправился десяток Александра. Им не впервые работать вместе, что немаловажно, учитывая специфику задания. Силы же подразделения службы безопасности оказались изрядно подорваны западней, устроенной Борятским. Вернее, иезуитами. Боярин, конечно, умен, не отнять. Да только на такую операцию его таланта все же не достанет. 19 матерых испытанных бойцов – это немало. Но даже несмотря на десяток лишаков, дело не из простых. На подворье боярина народу изрядно. Одних мужиков не меньше 2 дюжин. Бабы, дети, старики. Никого нельзя упустить, ни одного человека. А ведь среди них наверняка имеются знатные вои. Кто-то же расправился с десятком безопасников в ночь пленения Кузьмы. «Ну что, Саня, нагнал на тебя страху старик?» Когда они вышли из кабинета Овечкина, ухмыльнулся Федор. «Да уж, нагнал. Набирали бы себе народ и не дергали нас. Нам чай в поле дел за глаза. Забыл, как нас побили весной-то. Вас, лишаков, вот так просто не подготовишь, а нас подавно. Хочешь сказать, что мы вам уступим?» «Ты сам все сказал. Ваше место в поле ворогу кровь пускать, а в нашем деле главное изловить и спеленать. Ладно, зови парочку своих парней и идем со мной». «Куда?» «Вооружать вас буду». «Да мы вроде не с голыми руками». «Это ты для поля перебереги. И учти, потом все вернете». «Да, вот уж чего не ожидал. Надо же, не меньше 2 десятков револьверов под унитарный патрон. Тех самых, что зовутся бульдогами. Дорогое оружие, как и боеприпасы к нему. Они в буквальном смысле этого слова на вес серебра, а тут нате вам. Да еще и глушители имеются. И вообще, тут много чего из продукции Замятлинского оружейного завода. Вон, духовушки стоят. На всю роту лишаков 4 десятка, а тут, пожалуйте, дюжина выстроилась в ряд, а рядом вполне себе дорогие гладкоствольные мушкеты». «А что это у тебя такая пересортица?» Кивая на полки и пирамиды, поинтересовался Александр у Каптернамуса. «По задачам и оружия? Каждый раз в Замятлино не набегаешься? Ну, что у тебя, Федор?» «Выдай ему 9 бульдогов с глушителями. Пользоваться-то все умеют?» «Это уже к Александру». «Ты на этот счет не переживай». «Лады. К ним по 2 дюжины травматических патронов и столько же боевых». «А это что за патроны такие?» – удивился Александр. «Пули у них кожаные, и навеска пороха поменьше. Вот ими и зарядите бульдоги. Удар получается такой, словно кулаком приложили. Если по голому телу или надета только исподня, так может и под шкуру залезть. Насмерть такой пулей прибить – это постараться надо. Но вы все же остерегайтесь их пользовать. Только если уж иначе никак». «Объяснишь?» «А что объяснять? После того, как всадишь такую в кого, ору столько, что хоть ухи затыкай. Шумно очень получится». «Ясно. А как с дымом? В помещении пару раз пальнешь, и ничего уж не видно. По мне, так лучше духовушки пользовать, пусть они и побольше будут. И кожаной пулькой вполне плюнут». «Нормально тут все с дымом. Порох в патронах белый», — успокоил Федор. «Ага, ошибся, Александр. Не по весу серебра те припасы, а считай, золотые выходят. Уж больно дорог белый порох. За каждый золотник поди отчитайся. и пользуют его только в гранатах при штурме зданий и укреплений, да штуцерники, когда нужно остаться незамеченным. А тут эван как. «Гляди, на травматических дульце выкрашено в белый цвет», — наставлял Федор. «Но для вящей верности боевые держите отдельно. Как и говорил Кузьма Платонович, трупы нам без надобности». «Да понял я уж», — отмахнулся Александр. «Принимай», — продолжал выкладывать на стол снаряжение каптен Армус. «А это еще что такое?» «Дубинка из толстой кожи, внутрь засыпан песок. Убить такой не убьешь, зато отбить какую часть тела или оглаушить – милое дело», – пояснил Федор. «Все-то у вас не убей». «Ну так я же и говорю, ваше дело – ворогу кровь пускать, наше – вязать его в целости и сохранности», – хохотнув, согласился Збруев. Когда покончили с разработкой плана захвата усадьбы Борятского, Овечкин покинул дом Карпова в легком закрытом экипаже. Он, конечно, много чего мог себе позволить, но всему есть предел. Будь здесь Карпов, то и проблем никаких. Чай сам боярин. Ну какой патруль, прибежав на шум, станет разбираться, что там и как? Вот он боярин, которого каждая собака в городе знает и почитает. Дом тоже боярский. Пускай разбираются меж собой. А их дело маленькое – порядок на улицах города блюсти. Но Ивана Архиповича нет. Зато есть княгиня Трубецкая, в ведении которой та городская стража и находится. Ну и доверие к ней, как к самому Карпову. Так что никаких сомнений по поводу того, чтобы поставить ее в известность, у Кузьмы не было. Разве что не торопился он с этим. К Пскову окунь подошел, когда уже стемнело. Весть о том, разумеется, дошла и до княгини, тут же поспешившей на пристань и в госпиталь. Сам Овечкин находился на пароходе, заняв капитанскую каюту, и о нем знали лишь немногие, а потому он сумел незаметно покинуть пристань в поднявшейся суете. Но теперь, когда все уже готово и оставалось лишь воплотить задуманное, пришла пора навестить и княгиню. В отсутствие Ивана Лиза вместе с детьми всегда проживала в княжеских палатах на территории Крома. Вот туда и направился Овечкин. «Кузьма Платонович, бог мой!» Лиза, вышедшая к незваному гостю в ночной рубашке и едва запахнутом халате, с нескрываемой радостью бросилась ему на шею. Чем вызвала у Овечкина неподдельную радость и высекла из глаз слезу. Правда, не понять, от чего там мокрота, от радости или от боли, потому как объятие у молодой княгини было крепким. «Живой! Слава тебе, Господи, живой! А мы-то испереживались, похороны такие закатили, что любо-дорого!» «А я вот он, живой!» — с горькой усмешкой произнес Кузьма. «Ну и ладно, что живой!» «Ну, это как сказать, ежели...» «А ты не говори, Кузьма Платонович!» — покачав головой, перебила его княгиня. «Чай теперь-то посчитаешься?» — словно говоря, что все понимает, спросила она. «Затем и прибыл к тебе, Елизавета Дмитриевна». «Сказывай». «У шведов в застенках я оказался стараниями иезуитов, а помогал им здесь их змеиный выкормыш, боярин Борятский». «Уверен?» – неподдельно удивилась Трубецкая такому обороту. «Так ведь он в ту ночь говорил со мной, как я с тобой. Купец же Кучеренко в покушении на Ивана Архиповича никоим образом не замешан». Его вообще использовали, только чтобы меня в ловушку заманить. Ни его самого, ни его домашних не сыскали. А как ты их сыщешь, коли их тела в трясине утопили? Да подлинно ведаешь. Уж не сомневайся, княгиня, так и есть. Дальше сказывай. Брать нужно Борятского. И спешно. Дурное он замыслил. Шведа на Псков привести хочет. Эка... «Ага, все мнится ему, что мы сами ума нашей земле дать не можем!» «Что от меня требуется?» «Мы постараемся тихо все сделать, но может так случиться, что и шумнем. Стражу нужно будет придержать, она ведь под твоей рукой. А еще лучше отцепить квартал с усадьбой боярина, чтобы мышь не проскользнула». «На мою стрелецкую сотню намекаешь?» «Намекаю. Тогда получится, что не я своевольничаю, а ты закон справляешь». Ладно. Я сейчас вызову Егора и отдам приказ. Но ты уверен, что сможешь доказать вину боярина?» «Даже не сомневайся, княгиня». «Через сколько начинаешь?» «За час до рассвета. Оно и сон самый сладкий, и темени той уж не будет. Подворье боярина Борятского находилось в северном конце среднего города. Не так, чтобы и далеко от усадьбы Карпова. Задний двор, огороженный старой крепостной стеной, ныне приходящий в упадок, выходил на подгорье. В этом районе, в пойме реки Псковы, под крутым ее левым берегом располагались бани, кожевенные мастерские, мельницы, варницы, трепальни. Словом, обретался ремесленный люд. По подгорью проходила Нижнепетропавловская улица, названная так в честь храма Петра и Павла. Имелась и Верхнепетропавловская. Она пролегала уже в черте среднего города и далее заворачивала в окольный. Вот на нее-то и выходили парадные ворота усадьбы боярина. Первым на штурм отправились безопасники. Ну, ничего особенного. Четверо взобрались на забор, одна пара тут же начала отстреливать собак, другая перемахнула во двор. Даже где-то и пошумнее получилось, чем при взятии подворья новгородского купца. А потому, дабы не терять время, лешакам пришлось, не дожидаясь открытия ворот, брать бревенчатую ограду. Едва преодолев забор, Александр осмотрелся по сторонам. Благо, ночь светлая, да еще и рассвет близится, а потому видимость добрая. Отметил, что двое безопасников сноровисто вяжут парочку дюжих сторожей. Те заснули в карауле, а там и сообразить ничего не успели, как их приняли. Переглянулся с Кирией, и они тут же на пару бросились к дому прислуги, что стоял слева. Елизар с Харитоном к следующему. Двойки и тройки у них уже давно слажены, при совместной работе даже говорить ничего не надо. Понимают друг друга с полуслова, с одного единственного жеста или взгляда. Мягко и бесшумно ступая поршнями по земле и доскам, взбежали на крыльцо. Из-за двери послышалось недовольное мужское ворчание и женский голос. «Угу, шумно у стрелков с собачками получилось, вот и всполошились слуги». Дверь отворилась, и Александр сходу впечатал ногу в солнышко дюжего мужика. Того согнуло пополам и отбросило на стену. Пока он ловил ртом воздух, Александр прошел вглубь дома, а Киря, приласкав по голове дубиной, принялся его вязать. «Баба!» Редькин без капли сомнений засветил ей в лоб, лишая сознания. «Окна в домике забраны стеклами, ставен нет, а потому и без фонарей обзор хороший». Обнаружились еще три девицы, от 13 до 16, да малец лет 10. Повязали и позатыкали всем рты. Пришлось и оглаушить. Жестко действовали, чего уж там. А потому и управились быстро. Не прошло и пары минут, как они уже выбежали на двор. А вот из соседнего дома доносятся звуки потасовки и брань. Не сговариваясь, рванули туда. Когда были уже в паре шагов, из дверей выбежал мужик, сжимая в руках саблю. Клинок тускло сверкнул в скудном свете, и Александру показалось, что он окровавлен. Все это он отметил краем сознания, а в следующее мгновение бросил свое тело под ноги мужика. Тот запнулся и упал через Редькина, вынужденный упереться обеими руками в землю, и сразу же ему в затылок прилетело от Кири. А едва тот растянулся на земле, как балагур уже оседлал его, заводя руки за спину и выхватывая из-за пояса очередной конец веревки. Александр же вскочил на ноги и поспешил в дом. Потасовка закончилась, но слышится приглушенная брань и тяжелое дыхание. Ага, порядок. Харитон, конечно, сжимает рану на руке. Опять досталось его левой. На этот раз куда сильнее, зато Елизар вяжет уже второго супостата. «Трое было», – шмыгнув разбитым носом, коротко доложил он. «Нормально во дворе приняли», – успокоил Александр и поспешил на улицу. Кири уже заканчивал вязать пленника, и тут в доме раздались два выстрела и болезненный вскрик. «Лихо это у них получается. Значит, не шумим. Ну-ну». Коли дело дошло до оружия, Александр выхватил бульдог и, переглянувшись с управившимся напарником, рванул на помощь в дом. Когда они вошли в сени, со второго этажа послышались хлопки и крики, полные боли. Ха-ха, видать, эти самые травматические патроны в действии. По лестнице вбежали наверх, но тут все уже было кончено. Безопасники, вооружившись фонарями, обходили комнаты, высматривая притаившихся. А вот и Федор. «И чего так нашумели?» – спросил у него Александр. «В доме у боярина оказалось четверо боевых холопов», – пояснил десятник. «У вас как?» Ну, дома по левую руку мы зачистили. В первом прислуга, семья. Во втором, похоже, тоже боевые холопы, трое. Но спеленали живыми всех. Одному моему в руку прилетела сабелька, и серьезно. По остальным не в курсе, поспешили к вам на выстрел. Здесь, как видишь, все. Одному моему боярин плечо прострелил, ну а в целом порядок. Проверь, как там на дворе у остальных. Если ладно, подай сигнал Кузьме Платоновичу. Сделаю. Вообще-то вот так с наскока, без подготовки, штурмовать боярскую усадьбу – та еще глупость. Но иного выхода у Овечкина не было. Не приведи Господь, весь о возвращении Кузьмы дойдет до боярина, тот и мгновение лишнего в Пскове не задержится. А это может обернуться большими жертвами. Так что риск не без того, но риск оправданный. Во дворе все тихо. Усадьба полностью контролировалась лешаками и безопасниками. Потерь и раненых больше не было, что грело душу. Хватит с них уже имеющихся 33 несчастий. Вышел за ворота и просигналил фонарем направо по улице, где за изгибом укрывалась карета княгини. Заодно подал сигналы влево. Дальше стрельцы из личной роты княгини уж сами по цепи передадут, да уберутся во свояси. Нечего народ пугать своим воинским видом. И без того, небось, хозяева подворий, где были расставлены пикеты, думают, догадают, что это было. «Княгиня, ты что это учинила? Возомнила, что тут Москва, и волей Рюриковичей можно согнуть любого боярина?» В праведном гневе взъярился Боряцкий, едва Елизавета переступила порог его рабочей светелки, куда и определили пленника. Несмотря на то, что был связан, он даже попытался подняться со стула, но стоявшие за спиной безопасники вернули его на место, опустив ему на плечи руки. «Опоздал ты, Александр Емельянович. Я уже давно принадлежу к роду Трубецких. И боярин ты только пока. Стоит тебя вывести на вече, как ты сразу же лишишься боярского звания, а там и лобное место недалече. Это я тебе истинно говорю, как главный судья земли Псковской». «О каком предательстве ты вещаешь, княгиня?» «А ты не ведаешь». «Истинно не ведаю». «Здравия тебе, Александр Емельянович!» — смиренно поздоровался вошедший в светелку Овечкин. «Кузьма!» «Не ожидал. Думал, все еще в темнице меня каленым железом гладят, да на дыбу вздымают. А, понимаю. Небось уж схоронил меня грешного. Но вот твои хозяева порешили, что с меня еще какой толк будет». Было видно, что Кузьма наслаждается каждым моментом разыгрываемой сцены. Это был его час триумфа. Как же он грезил об этом в тюремном подземелье, когда ему выворачивали руки, жгли, резали и вгоняли под ногти иглы. «А что, Кузьма, знает ли твой боярин и княгинюшка, что ты их предал? Как отдал в лапы ворога всех преданных людишек, что тайно служили им? Как благодаря тебе погибали их вои?» «Ты не распаляйся, Александр Емельянович, знаем мы все это. Как и то, что Кузьма за каждого воздаст шведу и иезуитам сполна», глядя на довольного до дрожи Овечкина, перебила боярина Лиза. «Ну что ж, Александр Емельянович, душ свою я потешил, на твой изумленный лик посмотрел. Как же я представлял эту нашу встречу? Вот честно скажу, и десятой доли не потянуло. Вот так глядел бы и глядел. Жаль, что ты не можешь застыть в своем изумлении. Ну а коли так, то пора и за работу браться». «Семью отпустите», — вдруг попросил боярин. «С чего бы это?» — вздернул брови Кузьма. «Побойся Бога, я и твоих не трону». «Ты до моих не смог дотянуться, вот и не тронул. А как оказались бы в твоей власти, так еще и неизвестно, что с ними сталось бы. Да только сегодня вышел мне срок раздавать всем сестрам по серьгам. Такие дела, Александр Емельянович. Выводите его, ребятки, и тихонько, нам шум совсем не надобен. Дел по самую маковку, а мы, считай, еще и не начинали».